Валентина Гордова. Вредное сокровище черного некроманта. Глава первая. «Я же вам говорил, лорд-ректор», — подлинно улыбался профессор Коромир, обнажив по кроличьи крупные передние зубы, «что эти двое у нас под носом непотребствами занимаются». «Я уж думала все. Писец. В смысле, писец в академию придет и зафиксирует смерти меня и моего лучшего друга Уилла, с которым мы так не кстати были застуканы в моей спальне. И мы лишь просто разговаривали, но устав академии четко гласит: юношам в комнаты девушек вход строго-настрого запрещен. Так что у вломившихся к нам профессора Коромира и лорда-ректора Элема Аньес были все основания как минимум для выговора, как максимум для отчисления, и это прекрасно понимали мы все. Но Уильям решил усугубить ситуацию. «Мы...» — начал мой бесстрашный друг ехидно, чуть растягивая слова и не забывая нахально улыбаться. «Хотя бы вдвоем, профессор. Да и Авейра», — кивок на меня. «Девушка, а вот ваши...» Я и понять смысл слов еще не успела, а стремительно багровеющий от ярости профессор как взревел: «Молчать!» От его крика задребезжали стекла в окнах. И даже хранящий суровое молчание ректор Аньес вдруг повернул голову и как-то странно взглянул на своего работника. Я же со всей неприятной ясностью поняла, что вся Академия не зря молилась, и чудо-таки имеет все шансы случиться. Сейчас Уильяма Казарта, головную боль всей магической академии имени Генриха Лучезарного, просто-напросто убьют. Лишь подтверждая это, профессор сделал два молниеносных шага, навис над моим другом костлявой, но очень суровой скалой, и как давай шипеть: «Ты вылетишь из Академии за свои выходки, Казарта! Ты и твоя девка!» О, а это про меня, если кто не понял. «Что, только одна?» — участливо вопросил Уилл и попытался незаметно задвинуть меня себе за спину. «Ты и все твои девки!» Взбесился профессор окончательно, засверкав темно-зелеными, истинно некроманскими глазами. В этот момент я сама другу за спину юркнула и порадовалась такой надежной защите. Он — целый боевой маг, причем лучший на курсе, и выставить защиту, способную выдержать удар магистра некромантии, мог, в отличие от меня, всего лишь бытового мага. Зато я... Я свет в комнате могу настроить, чтобы включался сразу, как дверь открывается. Вот. «Это к вам половину академии отчислить придется», рассудил мой говорливый друг. «И треть преподавательского состава». Мне казалось, хуже уже быть не может. Но тут Коромир неожиданно завопил пуще прежнего. «Это ты вломился в мой кабинет! Я знаю, что ты спер мой перстень!» Судя по тому, насколько быстро некромант вышел из себя, он злость на Уилла давно вынашивал. И вот помолчать бы, Казарте! Ну, или честно заверить, что то был не он. Но вместо этого парень лениво уточнил. «Такой серебряный с трещинкой? Его еще король за особые заслуги перед короной выдает». И, не дожидаясь ответа, Боевой маг насмешливо добавил. «Я не брал. Но знаем мы, за какие такие заслуги вам колечко подарили». Дальше случилось закономерное. «Казарта!» — взорвался преподаватель. «Пошел вон! Выметайся! Немедленно!» Испугался ли Уилл? «Я вот да. Даже в сторону двери покосилась». Но прямо на пороге молчаливо наблюдающий за дискуссией ректор стоял, а мой друг даже не заволновался. «Так это вы к нам вломились, а уйти я не могу. Нам с Аверой еще непотребствами заниматься». И этот безумец, встав полубоком, даже подтолкнул меня в сторону кровати. «Давай быстрее, нерва. У меня через 20 минут еще встреча с леди Шелдон». И вот говорить последнего Уиллу точно не следовало, потому что леди Шелдон — официальная невеста лорда Коромира. Он за ней 3 года хвостом увивался, подарки дорогие делал, предложения в самом респектабельном ресторане столицы сделал. Он в ней души не чаял. Он вдруг зарычал. Заревел. Последнее, что я видела, изумрудное пламя, полыхнувшее на всю комнату, и 2 серебряных щита, одним из которых прикрылся ректор, а вторым Уилл укрыл нас обоих. Стоит ли удивляться, что уже через 5 минут мы стояли в кабинете ректора? Стояли, что интересно, втроем. «Надеюсь, тебя сожрут», — тихо проговорил профессор Коромир, ожесточенно стирая черным платком с серебряным гербом Академии кровь из сломанного носа. «Обязательно, но сначала я все же навещу леди Шелдон». «Мстительно». И столь же тихо отозвался Уилл, держа замотанный в такой же платок кусочек льда у наливающегося под глазом синяка. Да, они все же подрались, сцепились, как уличные собаки, а я, перепугавшись, не придумала ничего умнее, как магически выключить свет. Решила, что в темноте этим двум будет куда сложнее бить друг другу морды, и не учла того момента, что разнимать дерущихся бросится лорд Аньес. Чувствуя себя дурой последней, оторвала виноватый взгляд от ректорского черного ковра и осторожненько взглянула на хозяина помещения. Лорд Аньес льда не держал, хотя шишка на его лбу наливалась прямо на глазах. Он вообще был занят написанием направления на прохождение нашей наказательной практики. Но мой взгляд каким-то образом ощутил. Вскинул голову и пристально и зло посмотрел в ответ. Испугавшись, я тут же решила, что смотреть на ковер было как-то спокойнее, и поэтому трусливо вернулась к прерванному занятию. Сам же ректор, не сводя с меня прожигающего насквозь взгляда, который я всем телом ощущала, холодно произнес: «Успокоились оба». Гневное шипение Коромира тут же стихло. А в тишине кабинета отчетливо прозвучал насмешливый хмык Уилла. «Я неясно выразился. Льда в тоне ректора стало значительно больше». Молчание было ему ответом. Вдоволь им насладившись, лорд Аньес вернулся к бумагам. Бумаги-то были напрочь нехорошими, потому как Эмилия целью лишить нас с Уильямом заслуженных летних каникул. Конец учебного года, последний с горем пополам сданный экзамен и запах свободы, которую все мы ждали с таким нетерпением. У меня в планах было погостить у родителей. Я их последний раз видела на праздник Нового года в начале зимы. Уилл тоже к своим собирался. Мы как раз летние планы обсуждали, когда профессора в мою спальню вломились. И технически учебный год был уже закончен. И на нарушение правила можно было бы закрыть глаза. Вот только застукал нас Коромир, тип особо противный и мало кем в Академии любимый по причине своего скверного характера. И конфликт с Уиллом он, конечно же, не мог оставить без внимания. Поэтому мы здесь. Злой ректор пишет направление, а вся Академия разъезжается по домам. Обидно. Просто обидно до ужаса. Было все то время, пока мы в кабинете стояли. Но все кардинально изменилось, едва лорд Аньес поставил последнюю точку. Сел ровно, окинул всех нас малость насмешливым взглядом и провозгласил: «Поздравляю! Вы трое отправляетесь на защиту жителей Равнограда от поселившегося в Токрижийском лесу чудовища». О Токрижийском чудовище мы, конечно, знали. Поговаривают даже, что там прижился помутившийся рассудком дракон. Но вовсе не это меня сейчас волновало. Вскинув голову, я в изумлении посмотрела на невозмутимого ректора. Но выразить наше удивление решился лорд Коромир. «Вы сказали трое?» — не поверил профессор. «Да и как можно? Я и сама не верила, и Уилл тоже». «Слух подводит, профессор». Лорд Аньес позволил себе тонкую, подчеркнуто вежливую полуулыбку. «Но на каком основании?» Коромир от переизбытка эмоций даже говорил нормально, а не кричал, как обычно. Улыбка ректора проявилась отчетливее, сам он лениво приподнял плечи и, словно это ничего не значило, рассудил: «Вы подожгли комнату адепта, рисковали жизнями студентов, не совладали с собой, в конце концов, а значит, провинились». По мнению лорда Коромира, это совсем ничего не значило, что он и попытался сказать. «Но я преподаватель!» — прозвучало несколько растерянно, даже обиженно. «А я ректор!» Величественно склонил голову, собственно, ректор. «Рад, что мы это выяснили». Радостным лорд Аньес не выглядел. Скорее, удовлетворенным. И это странно, потому как ректором он являлся давно. Как и Коромир, давно был преподавателем в этом учебном заведении. И никакой вражды или хотя бы неприязни я между ними до этого не наблюдала. Говоря откровенно, я ее и сейчас не видела. Но удовлетворение на лице главы Академии было точно. «Но как же...» Профессор Коромир даже небольшой шаг вперед сделал, непонимающе глядя на начальство. Погрузившись в собственные переживания, он упустил из виду Уильяма, когда на лице моего лучшего друга расцвела истинно пакостливая улыбочка. Лорд-ректор лишь слегка прищурил глаза, но даже не попытался остановить адепта. Или не захотел, или знал, что это бесполезно. В любом случае, Уилл сделала шаг следом за профессором, свойским жестом опустил тому ладонь на плечо и покровительственно посоветовал: «Надейтесь, чтобы вас не съели, профессор». Некромант окаменел и, бледнее, прошипел с плохо сдерживаемыми эмоциями: «Сдохни, Казарта!» О, он бы ответил, обязательно ответил что-нибудь, что выбесило бы Коромира еще сильнее. Но такой возможности адепту просто не дали. «Сходите к господину Гардеру, пусть он выдаст вам финансирование на месяц с учетом всех непредвиденных обстоятельств». Распорядился лорд Аньес коротким движением руки, швыряя в Уилла нашими документами о прохождении практики. Взгляда при этом ректор не сводил со своего подчиненного, и не было в нем больше удовлетворения. Лорд более даже не улыбался, став жутко холодным и суровым, и даже мрачным. Мой друг тоже ощутил это, потому и не поспешил покинуть кабинет, за что и получил. Вон! Короткое, хлесткое от главы нашего учебного заведения. Уже за дверью его кабинета, за которой мы очутились буквально в мгновение ока, я не могла не сказать: «Подчиняющая магия». Прозвучало куда тише и испуганнее, чем мне хотелось бы. Замерев от непередаваемой гаммы ощущений, бытовой маг со страхом, граничащим с ужасом, взглянула на мага боевого. Уилл ответил мне задумчиво встревоженным взглядом, постоял немного, о чем-то размышляя, кивнул своим мыслям и велел: «Забудь». Его приказ был весьма понятен. Подчиняющая магия являлась запрещенной. Лорд Аньес носил заслуженный титул магистра боевой некромантии, и ругаться с таким сильным магом самоубийц не было. Если у тебя не шанса на победу, разумнее всего сделать вид, что ты вообще ничего не видел. Вот мы и сделали. Обменялись понятливыми взглядами, позволили себе еще секунду на волнение, а потом пошли к господину Гардеру воевать за наше законное финансирование. Наш академический счетовод располагался в собственном просторном кабинете в конце административного крыла, и идти к нему от кабинета ректора было не так уж и далеко. Повернуть налево, пройти до первой развилки, снова свернуть налево и до конца коридора с серо-голубыми стенами и черными коврами, лежащими буквально на каждом шагу. Не знаю, откуда в Академии столько одинаковых ковров, но прятать их в кладовой явно никто не собирался. Видимо, не было просто кладовой подходящего размера. Веселье началось, едва мы постучались в белую дверь. Дождались сухого: «Входите». Вошли и озвучили господину Гардеру цель нашего визита. «Чего вы хотите?» — искренне изумился господин счетовод. Голос он имел на редкость высокий. Повышенной же была его жадность, ошибочно именуемая экономностью. А вот стрессоустойчивости у мужчины не было вовсе, из-за чего разговаривать с ним лично было практически невозможно. Уши визгом закладывало. Мы вежливо промолчали, решив, что Гардер из первого раза прекрасно нас услышал, просто вредничает. И он действительно даже подтянул руку к верхнему ящику своего стола, на ходу ехидно вопросив: «Может, вам еще и родовое имение подарить?» Я точно знала, что это у него просто характер такой скверный. И нас ожидало четверть часа ругани и пристыжений не пойми за что, пока будут документы заполняться. Я это знала И Уилл знал тоже. И ему совершенно точно не следовало сейчас открывать рот. «Видал я ваше имение». Снисходительно, с ленивыми нотками проговорил мой напрочь безголовый друг. «Смотреть не на что. Я бы на вашем месте вообще постыдился такое кому-либо показывать, а уж тем более дарить». Мне вдруг стало удивительно. Как я вообще с таким другом до конца третьего курса дожила? И ладно я. Как он сам 4 года здесь проучился и жив остался? Как он вообще дожил до своего возраста? Тянущаяся к ящику рука щитовода, дрогнув, замерла. Медленно прикрыла глаза и я, мирясь с мыслью, что следующий месяц в Равнограде нам придется выживать на собственные, сильно ограниченные финансы. И началось. «Да как ты смеешь!» И вот занятно. Начинал господин Гардер тихо и гневно, а окончание фразы заложило уши визгом стремительно сорвавшегося мужчины. «А чего вы обижаетесь?» — искренне не понял Уилл, которому просто в детстве не объяснили, что молчание способствует выживанию, а излишняя говорливость поразительно сокращает продолжительность жизни. «Вы мне лучше спасибо скажите, а то кто, кроме меня, вам глаза на правду откроет? Вот так и проживете всю жизнь во лжи и умрете лжецами окруженные. Этому имению больше 300 лет, и еще никто не жаловался!» Воскликнул оскорбленный в самых лучших чувствах секретарь, с грохотом опуская ладони на столешницу и рывком поднимаясь на ноги. С грохотом же упал опрокинутый им деревянный стул. «Вот видите, сколько лжецов вокруг!» Не растерялся находчивый боевой маг. «Да прекращайте пыхтеть! К хаосу не сдалось мне ваше имение! Прошение подпишите и финансы выдайте, будьте так любезны!» В ответ мы услышали очевидное «Нет!» — вскричал лорд Гардер, а дальше заговорил тише и ехиднее. «Обойдешься без финансирования, маленький паршивец!» Вот на это Уильям отвечать ничего не стал. Заинтересованная молчанием, я приоткрыла глаза и поняла, что друг насмешливо и вопросительно смотрит на меня, напрочь игнорируя прожигающего его полным ненависти взглядом Гардера. Вздохнув, перевела взгляд на щитовода и напомнила про и так ему известное. Согласно уставу Магической Академии имени Генриха Лучезарного, глава магические практики, пункт 1, подпункт 7, учебное заведение обязано брать на себя все предполагаемые расходы практикантов на дорогу туда и обратно, проживание, пропитание, а также оплату лекарей, если адепты вынуждены будут к ним обратиться. Тишина. Гнетущая такая. Я бы даже сказала, мертвая. «Оплата гробовщика тоже осуществляется за счет Академии», — обращаясь непосредственно к Уильяму, мрачно произнес щитовод. Помолчал пару мгновений и угрожающе добавил: «Я лично оплачу твой гроб, Казерта!» Вот я бы как минимум оскорбилась, а боевой маг расплылся в широкой радостной улыбке. «Не думайте, что я забуду это», — весело сказал он. «А чтоб тебя прокляли!» Грустно сдался господин Гардер, опускаясь на свое место и доставая такие из ящика необходимые документы. Работал он молча. Удивительно даже. Вообще ни слова не произнес, Только 20 минут спустя, отпуская нас с полным монеток мешочком, напутствовал: «Идите отсюда, и чтобы я вас больше никогда в жизни не видел, ясно?» Мне все это было предельно ясно, а вот Уилл, едва-едва шагнувший за порог, мягко тормознул, развернулся и танцующей походкой направился обратно в кабинет счетовода. Пораженная, я так и застыла в трех шагах от двери, прекрасно видя отсюда, как багровеет и вытягивается лицо господина Гардера, и как Уильям лениво падает на стул для посетителей. «Знаете, давно хотел с вами поговорить», — начал мой безумный друг. «О чем именно?» Я так и не узнала. Дверь кабинета захлопнулась, отрезая меня от происходящего. Однако вопли счетовода раздались даже раньше, чем я успела покинуть коридор, а сопровождали меня до тех пор, пока административная часть академии не осталась позади. Потом стало тихо. А лично мне еще и почему-то жутко.